Отвлекшись от постоянного преследования призрака серой дамы, я старался приглядывать за Локхартом. Не верилось мне, что он забросил свои привычки стирать память. Помимо разглагольствования про свои путешествия, рекламирования себя и своих книг, Локхарт также раздавал бесплатные советы про поиск работы в министерстве, построение карьеры авантюриста и поиск настоящей любви. Для более детальной беседы он пригласил шестерых студентов, выходцев из банды Сирены Стайлз с ней во главе, в кафе «Мадам Поддифуд». Вернувшиеся в Хогвартс после беседы с Локхартом студенты в моем магическом зрении ярко светились наложенным обливиэйтом. Следовало написать прадеду про продолжающееся непотребство в исполнении Локхарта. С начала второго семестра ходили упорные слухи, что британское министерство магии задумывалось о возрождении турнира трех волшебников. К марту администрация Хогвартса разродилась идеей устроить всемагический турнир Хогвартса, дабы самые перспективные ученики могли попробовать себя в имитации международного соревнования, ну и заодно подготовиться на случай, если настоящий турнир все-таки будет проводиться. Сильванус Киттлберн, преподаватель ухода за магическими существами, и лесничий Рубиус Хагрид спроектировали ряд заданий, в которых студентам предстояло преодолеть препятствия, связанные с различной опасной фауной. Всем студентам Хогвартса было известно, что Киттлберн был энтузиастом, а иногда и безрассудным человеком, большая любовь которого как правило, опасным существам приводила к серьезным травмам, не только собственным, но иногда и других людей. Как и Хагрид, он недооценивал риск, связанный с уходом за такими существами, как Акками, Гриндилау и огненные крабы. Зная это, на турнире можно было ожидать очень травмоопасные задания. Школьная штатная целительница мадам Помфри готовила больничное крыло к наплыву пациентов. Естественно, участвовать в турнире могли только старшекурсники. Я не был удивлен, когда почти вся банда Сирены Стайлз записалась на соревнования. Мне же было интересно увидеть диких волшебных животных, задействованных в заданиях. Здесь были такие симпатяги, как нюхлер и карликовые пушистики, а также магические вредители пикси и докси. Именно их использовали в наиболее зрелищном задании, погоне за пикси на проклятой метле, пока за участниками гнались разозленные докси. Многие участники турнира попали в больничное крыло из-за укусов докси или падения с метлы. Финальным заданием, по неподтвержденным слухам, оказалось сражение с мантикорой. Нет, я точно не собирался брать узнс на третьем курсе. Это ж надо было Киттлберну додуматься до такого. На мантикору обычно ходили отрядом опытных звероловов, а тут старшекурсники с их теоретическими знаниями о таком опасном волшебном животном. Киттлберн и Хагрид психи. Теперь понятно, почему на счету у преподавателя узнс числилось больше 60 попыток уволить его из Хогвартса. Турнир, закономерно, выиграла звезда школы Сирена Стайлз. У меня сложилось странное впечатление, что все приключения в Хогвартсе предназначались именно для нее. Может, Дамблдор тренировал ее для какого-то задания, натаскивал на определенную профессию, или она попросту являлась главной героиней всей истории. Но ведь это жизнь, а не сказка или игра. Чудны дела твои, Хогвартс. На весенние каникулы в школе остались почти все. Было запланировано соревнование кулинаров в большом зале, еще одна попытка администрации отвлечь от неразрешенной проблемы с Беатрисой проклятым портретом. Я же покинул Хогвартс, мне предстояло участие в ритуалах Колеса Года на Астару, да и хотелось посоветоваться с прадедом на тему, как разговорить призрака Серой Дамы. Дед посоветовал не расспрашивать Елену о самой диадеме, так как именно этому она очевидно противилась. Он предположил, что призрак будет не прочь поведать о других волшебниках, которые также интересовались этим артефактом, так сказать, наябедничать. Возможно, стоило спросить привидение и про другие потерянные реликвии основателей. В апреле на факультете Равенкла разразился скандал. Студент седьмого курса Бреннан Дойл был с позором изгнан из нашей команды по квиддичу за нападение на сокурсника. Его также чуть было не исключили из школы. Оказалось, что во время тренировки к предстоящему в мае решающему матчу между Гриффиндором и Равенкла, Бреннан ослепил действующего вратаря сборной пятикурсника Андре Игву заклинанием «Конъюнктивитус». Бреннан намеревался выйти на поле вместо Андре на предстоящем матче. Из пояснений знающих предысторию выходило, что на втором курсе Дойл умудрился стать действующим вратарем сборной Равенкла, однако уже в следующем году отправился на скамейку запасных. В этом году у Бреннана был последний шанс поиграть в квиддич, ведь это был его последний год в Хогвартсе. Шансы Дойла получить место в первом составе были малы, ведь Андре был прекрасным игроком, и тогда семикурсник решился предпринять кардинальные меры. Какие страсти, однако, кипели. Я был удивлен, что Дойла не выгнали из школы, но, по рассказам старшекурсников, Дамблдор любил давать вторые шансы и настоял на возможности парня получить диплом. Флитвик долго потом ходил хмурым. Старосты зверствовали по любым поводам. Все равенкловцы на время притихли. Мне же в конце апреля, наконец, удалось расколоть Елену Равенкло на нужную информацию. Она подтвердила, что многие интересовались диадемой, да и другими реликвиями, но она никому не раскрыла секрета за исключением приятного молодого человека, старосты школы Тамаридгла. Вот и мне она поклялась не рассказывать. Ха, что и требовалось узнать. У меня оставалось всего пара месяцев, чтобы удостовериться, что слепок личности, заключенный в диадему, принадлежал лидеру партии Вальпургиевых рыцарей. Если это было так, то становилось понятно, почему я не видел мага с нужным мне отпечатком магии в Хогвартсе. Внезапно разговорчивая Елена также поведала, что профессор Зати допрашивала всех привидений в попытке найти какую-то карту и артефакт для отслеживания всех присутствующих в замке. Возможно, карта была нужна для раскрытия входа в проклятое хранилище для спасения Беатрисы. Мне же стоило придумать, где найти еще один отпечаток магии мистера Ридгла. Так сказать, для сравнительного анализа и подтверждения теории, что именно он являлся магом, собирающим компромат на Дамблдора. Обнаруженный мной в зале наград кубок, присужденный в 1943 году старости факультета и школы тому Марвелу Ридглу за заслуги перед школой, не хранил в себе магической составляющей. Мои надежды найти в выручайке потерянные книги или конспекты с магической подписью Ридгла также не оправдались. Единственным предметом с отчетливым отпечатком, схожий с диадемой магии, был профессор зельеварения Северус Снейп. У профессора явно была татуировка или он носил какой-то артефакт в виде наруча, так как в магическом зрении его левое предплечье опутывала странная четырехцветная магия со связующей, как у фамильяров, нитью, уходящей куда-то за пределы Хогвартса. Четыре цвета, бледно-голубой, магия пространства, красный, причинение вреда, бурый, магия крови, и желтый, магия контроля, определенно указывали на подконтрольное положение профессора Снейпа у мага Тамаридгла. Мог ли Северус Снейп состоять в партии Вальпургиевых рыцарей или быть вассалом пропавшего мага? Мог, правда, в газетах об этом умалчивалось. Но ведь не зря же его задержали и допрашивали в далеком 1981-м. Я думаю, что мое задание по выяснению, кому принадлежал каскад заклинаний на диадеме, можно было считать выполненным. Да и если логически подумать, какой еще маг смог бы околдовать артефакт основательницы и при этом следить за Дамблдором? Очевидно, только Редл. Но тут открывались интересные детали, ведь уходящая вдаль нить явно указывала, что с пропажей Тамаридгла было что-то не так. Стоило опять зарисовать все увиденное мной, ведь если прадед смог расшифровать предыдущий рисунок, то возможно удастся и этот. Прямо перед экзаменами счастливый Бартимиус принес весть, что Беатриса была успешно расколдована. Он также взахлеб рассказывал, что команде Сирены удалось спасти еще и ее 10 лет как потерянного брата Джейкоба. Оказывается, все это время он также был заперт в проклятом хранилище, в которое попал почти сразу после отчисления из Хогвартса за причинение вреда ученикам. О, похоже, что и второй член семьи Стайлс страдает от хулиганских наклонностей. Интересно, как с этим обстоят дела у патриарха семьи. Еще более актуальный вопрос, останется ли Беатриса на второй год, ведь она пропустила большую часть этого учебного года. Ответ на последний вопрос узнаем в следующем году. Ну а пока, летние каникулы. Приехав домой и немного отдохнув, узнал потрясающие новости. Прадед Фергус не сидел на месте, а проводил свое собственное расследование. Умудренный жизнью глава рода почти сразу после зимних каникул пришел к выводу о связи диадемы с Дамблдором и Ридглом и затеял свое собственное детективное расследование. Начал он с расследования жизни семейства Дамблдор в Годриковой впадине, ведь всем в магической Британии было известно, что фамильный дом Альбуса находился именно там. Многое можно было узнать из рассказов старожилов этого поселка. Найденная дальняя родственница Гриндевальда, известная историк Батильда Бэкшетт, оказалась кладезем информации и с удовольствием поделилась своими знаниями о семействе Дамблдор. Рассказала она и о некоторых действиях на тот момент профессора трансфигурации во времена Второй мировой войны. Миссис Бэкшетт с брезгливой неприязнью поведала о родителях Дамблдора, Заключенным в Азкабане могло ненавистники Персиваля Дамблдора и погибшей при странных обстоятельствах волшебнице Снобке Киндре. Рассказала о неудачнике брате, так и не окончившем Хогвартс, владельце затрапезного кабака в Хаксмиде. Жалостливо поделилась историей сестры Альбуса Арианы, несчастной юной скрипки, которую прятали от соседей. Старушка буквально прослезилась, рассказывая об истории дружбы молодого Дамблдора с таким же молодым Геллертом Гриндевальдом. Оказалось, это именно Дамблдор подтолкнул на кривую дорожку юного доверчивого Гилли. Да и девиз Гриндевальда «ради общего блага», которым он вдохновлял своих последователей и оправдывал действия, был подсказан Дамблдором. Из писем Гриндевальда времен войны, пересказанных миссис Бэкшетт, выходило, что Дамблдор не раз посещал своего друга в его штаб-квартире в Нурмингарде. Понятно, что большинство фактов при пересказе истории получили определенный эмоциональный окрас. Обозленная дама хаяла Дамблдора и всячески старалась оправдать своего любимого родственника. Но вычленить факты удалось. Идеология Гриндевальда была идентична идеологии Дамблдора. Один факт того, что над воротами замка Нурмингард гордо красовался выбитый в камне девиз Дамблдора «ради общего блага» и знак легендарных даров смерти, говорил о многом. Когда именно разбежались дорожки двух соратников на практике, да и разбежались ли, было точно неизвестно. Факт оставался фактом, идеи, породившие зловещий поход Гриндевальда по Европе, также до сих пор исповедовались Дамблдором. А это значило, что Дамблдор, как минимум, был косвенно виноват в смерти французской семьи Девилли, половины моей семьи. Теперь можно было считать доказанным тот факт, что Дамблдор являлся нашим кровником. Приехали. У меня в личных врагах теперь находился директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, верховный чародей Визингамота, кавалер ордена Мерлина первой степени, президент Международной конфедерации магов и просто общепризнанный сильнейший волшебник нашего времени. Ау. Единственное утешение, на данный момент Дамблдор не знал, что является нашим кровником, ну или просто не догадывался, что мы знаем о его преступлениях против нашей семьи. После таких откровений, запланированное на лето обучение у бабушки по снятию второго уровня защиты потеряло свою привлекательность. Я с трудом заставлял себя изучать новые методы расколдовывания книг. Борьба с жалищем, заглушение ультразвукового крика, снятие или перекладывание на другой предмет иллюзий – все это не вызывало восторга и не успокаивало расшатанные нервы. Чуть-чуть взбодриться мне помогли пришедшие в июле отметки за первый курс. Превосходно и выше ожидаемого. Чары, зельеварение и зати давались мне легко. Ведь именно в этих предметах помогало мое магическое зрение и хорошо развитый резерв и контроль. Травологию и трансфигурацию я не сильно любил, а потому и не усердствовал. Теоретические предметы астрономия и история магии не вызывали трудностей, ибо память у меня всегда была хорошая. Вспышка энтузиазма, привнесенная рассказами родственников об их собственных оценках и успехах в школе, быстро прошла, и я вернулся к изучению простеньких заклинаний библиотекарей. Конечно же, мне хотелось выучить какие-нибудь крутые техники по защите в надежде не проиграть в предстоящем противостоянии с Дамблдором. Логически я понимал, что в моем возрасте, да с моими родовыми дарами, если дело дойдет до открытой конфронтации, мне не победить, да и всей нашей семье не выстоять. Можно было уже сейчас все бросить и просто заводить себя. Скорое возвращение в школу на второй курс не вызывало восторга. Если же я начинал еще и представлять себе новые возможные ежегодные приключения, предлагаемые администрацией банды Сирены, от которых часто страдали посторонние, то я просто впадал в уныние. Да и не только я один, родители тоже очень сильно волновались. Упаднические настроения среди родственников прадед быстро пресек. Глава рода Фергус принял очевидное решение не спешить, затаиться, собирать информацию и компромат, а также искать сильных союзников. Хранители знаний могли многое разузнать, стоило лишь сконцентрироваться на поставленной задаче. Понятно, что не одним нам насолил Дамблдор, взять хотя бы, например, оставшихся на свободе членов партии Риддла. Мне вменялось в следующем учебном году отслеживать любые подозрительные действия Дамблдора, но в пассивном режиме и на рожон не лезть. В какой-то мере я был заложником в школе, контракт было не разорвать, да и я понимал, что врага надо держать близко и ждать подходящий момент для удара. Нет, скорее всего, этот удар будет нанесен не нашей семьей, но с нашей поддержкой. Глава 17. Гаргульи Хогвартса. Входил я под свод большого зала Хогвартса на пир по началу моего второго года обучения с опаской. Чувствовал себя Штирлицем, впервые попавшим в ставку вермахта. Да, хорошо, что равенкловцам было дозволено вести себя странно. Зря я не выпил умиротворяющего бальзама. Я, как взрослый человек, понимал, что абсолютно никому из администрации до меня не было дела, но ничего с собой поделать не мог. Ладно, уверен, что со временем рутина обучения и присутствие других учеников помогут отвлечься и расслабиться. В этом году в Хогвартс поступала довольно большая когорта первокурсников. Среди новеньких я лично знал только Седрика Дидгари, поступившего на Пуффендуй, и Роджера Дэвиса, отправившегося за стол нашего факультета. В этом году Равенкла получил аж 10 новичков. Мелькнули очередные рыжие макушки, отправившиеся на Гриффиндор. Уверен, эти обязательно, как можно быстрее, вляпаются во что-нибудь. Приключения для банды Сирены, в которую входили два старших брата Уизли, никто не отменял. Да, Билл Уизли выпустился в прошлом году, но оставался однокурсник Сирены Чарли и третий курсник Перси. Да и Билла теперь заменили аж на двух новых представителей семьи Уизли. Следует держаться подальше от этой, любимой директором Дамблдором, семейки. Под конец распределения, под шляпой оказалась почти взрослая девушка, Аланза Элвис, бразильская волшебница из школы магии Кастилобрушу, поступила в Хогвартс на шестой курс по обмену. Распределилась она на Гриффиндор. Вступительную речь директора Дамблдора я прослушал, усиленно отвлекаясь на новых учеников моего факультета. Краем уха удалось вычленить, что прошлогодний преподаватель Зати-Патриция Риекпик покинула школу. Да, в поезде мы наслушались сплетен на эту тему, от стандартных про очередное срабатывание проклятия на должности преподавателя Зати до необычных, про нападение мисс Риекпик на группу студентов Хогвартса в конце прошлого учебного года. Странно, но директор не представил нового преподавателя этого предмета. Возможно, новый учитель еще не прибыл. Оказалось, что я рано списывал Билла Уизли со счетов. В этом году администрация школы не смогла вовремя найти преподавателя по Зати. Периодически к нам должны были заглядывать и вести уроки различные Авроры, но постоянного учителя с надлежащим преподавательским опытом не было. Часто уроки были перенесены, совмещены со всеми факультетами, а иногда и разными курсами, или вообще отменены. Авроры Праутфут и Свитч, чаще всего появлявшиеся в Хогвартсе, абсолютно не знали, как вести себя с детьми. В связи с этим, директор Дамблдор пригласил выпустившегося в прошлом году Билла Уизли для ведения факультатива, так как обучение Зати в этом году неэффективно. Надо сказать, что как учитель, Билл был неплох. Вероятно, сказывался его большой опыт прививания навыков младшим братьям. Говорят, их там вообще было 7 детей в семье. Авторитет старшей Уизли также имел неплохой, его даже старшекурсники слушались. Сказывался прошлогодний опыт старосты школы и присутствующая количественная поддержка остальных Уизли. Большинство учеников знало, что директор благоволит этой семье. Ну а кто не знал, того быстро просветили. Неожиданно, новой звездой школы стал мой друг Седрик. Дружелюбный первокурсник Пуффендуя быстро пришелся по душе как преподавателям, так и ученикам. Банда Сирены Стайлз взяла его под покровительство и даже включила его в свой собственный дуэльный клуб. Только Диего Каплан, пуффендуец-шестикурсник, не был впечатлен Седриком и тихо завидовал пуффендуйцу-первокурснику за то, что он был самым популярным учеником в школе. Это было очевидно всем и до слез смешно. Пока многие из банды Сирены с удовольствием возились с Дидгари, Диего всегда показательно уходил на поиски какого-то загадочного нюхлера. В этом году расписание занятий было очень похоже на прошлогоднее, те же сдвоенные уроки с Пуффендуем, уроки истории магии и травологии для всех факультетов сразу. Правда, уроки заклятия у Флитвика, наконец, разделили на пары, а уроки полетов перешли в раздел факультативов. Никаких новых предметов у нас не было, дополнительные по выбору должны были появиться только в следующем году. Второкурсникам добавили разрешенных факультативов. Помимо квиддича, также можно было записаться в кружок ворожбы, который вел староста нашего факультета, кружок зельеварения под руководством старосты Слизерина, клуб астрономов, возглавляемый самой Авророй Синистрой, школьный хор под предводительством декана Флитвика. Я записался в кружок ворожбы, мне было интересно изучить чары и заклинания, не входящие в официальный список. Членство в этом кружке было чуть ли не обязательным для второкурсников Равенкла. Кружок ворожбы быстро оправдал себя. Он оказался прекрасным плацдармом для знакомства со многими старшекурсниками с других факультетов. Факультатив посещали мои подруги третьекурсницы Пенелопа и Джемма. Из четверокурсников присутствовали Равенкловец Роберт Хиллиард и Пуффендуец Габриэль Трумен. Из гриффиндорцев единственным членом клуба был Перси Уизли. Элиза Саммерс, пятикурсница Равенкла и новая староста нашего факультета, также посещала клуб. Традиционно она должна была взять на себя обязанности главы кружка на своем шестом курсе, когда не было сов или жаба, ну а пока пассивно перенимала опыт у нынешней старосты шестого курса Клавдии Парсонс. Помимо меня, из моих одногодок с Равенкла в клуб записались Лайонел Гастингс и Линдерина Крейн. Джейсон Сэмюэлс также был заинтересован в этом факультативе, но он, как и Дункан Инглби, прошел отбор в сборную факультета по квиддичу, и ему просто не хватало времени. Элспид Макгиллани же показала себя очень легкомысленной особой, как для ворона. Она предпочитала проводить свое свободное время, наблюдая за парнями на тренировках по квиддичу. Ей было неважно, за каким факультетом наблюдать, хотя больше всего она вздыхала по рыжему капитану команды Гриффиндора, шестикурснику Чарли Уизли. В конце сентября, когда студенты наконец до дна выплеснули скопившуюся за лето энергию, а уроки вошли в рутинную колею, состоялся новый отбор в факультетские команды по квиддичу. Закономерно, мои слизеринские друзья Перегрин и Люциан легко получили места загонщиков в основном составе команды. Да, это была уже не прошлогодняя сильная команда Слизерина, но думаю, взять кубок школы в этом году они тоже сумеют. А вот в следующем можно было уже и нашему факультету побороться за награду. Набор новичков на наш факультет позволял об этом задуматься. Я точно знал, что Роджер Дэвис отлично летает. По рассказам, первокурсники Джереми Стриттон и Грант Пейдж также были великолепными летунами. Естественно, у Пуффендуя тоже должна была улучшиться команда. Седрик точно собирался пробоваться в состав на следующий год, так что можно было лишь предвкушать будущие игры. А в этом году просто наслаждаться красивой игрой команды Слизерина, громящей своих оппонентов. Октябрь встретил учеников Хогвартса очередным происшествием. По всей школе начали появляться окаменевшие студенты разных факультетов. Сначала в статую превратился ученик Пуффендуя, его тело застыло в нелепой позе во дворике часовой башни. Там его обнаружила Беатриса Хейвуд, спешащая на урок зельеварения. Она рассказала об этом происшествии профессору Снейпу. Пока администрация школы соображала, как безопасно перенести окаменевшего ученика в больничное крыло, его памятник посетила вся школа. Буквально через неделю в статую превратилась студентка Гриффиндора. Ее каменную форму также переместили под пригляд мадам Помфри. Когда прямо в больничном крыле в присутствии Седрика Диггори окаменела сама мадам Помфри, администрация школы наконец забила тревогу. По словам Седрика, он отвернулся буквально на минуту, а когда повернулся обратно к целительнице, с которой разговаривал, она уже была статуей. За очередным ужином в большом зале директор Дамблдор объявил запрет на покидание пределов Хогвартса и прилегающих земель замка. По его словам, неподалеку скрывался темный маг, что недавно сбежал из рук Авроров, и именно он был в ответе за творящееся в Хогвартсе безобразие. Хорошо, что министерство не додумалось послать дементоров для отлова сбежавшего преступника. Проклятие статуи, как прозвали окаменение, было рукотворным и обратимым, но быстро разобраться с механизмом наложения и снятия не смогли лучшие умы Хогвартса. По уверениям заместителя директора мадам МакГонагалл, сложнейшие из случаев были переправлены на лечение в госпиталь Святого Мунга. ХМ ее слова были явной попыткой успокоить нервничавших студентов. «Ходил я в больничное крыло посмотреть на лежащих там окаменевших учеников. Ничего особенного в магическом зрении не увидел. Да, разновидность чарстазиса с присутствием стихии Земли, что могло составлять более тяжелый случай. Могла ли очередная статуя расколоться? Надеюсь, что нет». Борьба с проклятием отошла на второй план, когда в начале ноября Хогвартс потрясла смерть шестикурсницы Гриффиндора Уэнханны. Девочка была подругой Сирены Стайлс с начала учебы в Хогвартсе и часто участвовала в приключениях банды. По слухам, Роуэн не просто погибла в запретном лесу, а была убита заклинанием Авады Кедавра тем самым темным магом, что прятался в окрестностях школы. Знающие люди утверждали, что заклинание было произнесено Патрицией Риекпик и что Роуэн храбро пожертвовала собой для спасения жизни другого студента, Бена Коппера. Судя по состоянию самого Бена, это могло быть правдой, хотя бы частично. На следующий вечер в большом зале состоялась мемориальная церемония в честь Роуэн. Декан Гриффиндора Минерва МакГонагалл поведала историю жизни и смерти храброй ученицы своего факультета, тем самым подтверждая многие слухи, ходившие по школе. По словам мадам МакГонагалл, Роуэн была увлеченным читателем и стремилась стать самым молодым профессором Хогвартса. Ее любимой игрой были «Плюй камни», а кумиром – Альбус Дамблдор. Все студенты подняли волшебные палочки и зажгли огонек люмоса на кончике, дабы почтить память студентки. Никакого официального расследования смерти студентки не произошло. Во всяком случае, мы этого не увидели. Возможно, преподающие Затиавроры и расспросили очевидцев, но никаких санкций против администрации за происшествие не последовало. Не сказать, что кто-либо и ожидал санкций, ни после того, как не поступило реакции даже на окаменение целительницы Помфри. Все понимали, что вряд ли в ДМП и Аврорате найдется храбрец, готовый по-настоящему расследовать дело и привлекать главу Визингамота к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям как директора школы. Не уверен, что такая статья вообще существовала в Уголовном кодексе магической Британии. Но отсутствие шумихи даже в любящей разные скандалы прессе показывало, что на данный момент Дамблдор был как никогда силен. Я стал еще более аккуратен в своих передвижениях по Хогвартсу. Мне не хотелось превратиться в статую и лежать до конца года в лазарете. Прадед предупредил меня, что раз никакой угрозы здоровью от проклятия не наблюдалось и в связи с его обратимостью, если мне доведется превратиться в статую, то семья никак не отреагирует. Было обидно, но я понимал, что привлечение внимания Дамблдора к нашей семье на данный момент – было нежелательно. Фергус как раз затеял очередное расследование прошлого директора. Я стал чаще использовать Фуму для отслеживания передвижений Дамблдора и все чаще наблюдал за ним в магическом зрении во время официальных приемов пищи. Я уже довольно хорошо отслеживал даже самые малые изменения в аурных слепках преподавателей, сидящих за главным столом в большом зале, поэтому сразу заметил изменившуюся ауру учителя магловедения Кверинуса Кверрелла. Над его головой, в магическом зрении, с каждым днем медленно, но неумолимо, расцветала магия контроля с ментальной направленностью за почерком директора Дамблдора. Ау! Становилось очевидно, что директор занимался капанием на мозги. Как и зачем? Скак разобрался быстро. По словам Фумы, в последнее время котенок часто видел Кверрелла, посещающего кабинет директора. Причем запах мага незначительно менялся после посещения. Добавлялись приятные нотки мелиссы, известной чайной травы с успокаивающими и седативными свойствами, и еще какого-то неопознанного ингредиента. Зачем я разобраться сам не смог, я мог лишь строить догадки на тему, зачем сильнейшему магу столетия понадобился преподаватель магловедения. Ну не хотел же он заставить Кверинуса капать на мозги студентам про сближение с маглами. Программа этого предмета была одобрена министерством и изменениям не подлежала, да и выбирало этот предмет не такое уж и большое количество студентов. Я почти забросил свои попытки узнать, когда мне вдруг помог сам Кверрелл. Преподаватель магловедения отловил меня после занятий в кружке ворожбы. Так как Кверрелл сам был выпускником моего факультета, то не было ничего удивительного в его умении найти типичного второкурсника Равенкла в вечер вторника. Приглашение на чай в его кабинет меня слегка насторожило. По ходу нашей беседы стало понятно, что сей индивид абсолютно безыскусно пытается развести меня на бесплатное предоставление информации на некую тему. Ха, не на того напал. Возможно, его подход и прокатил бы с другим 12-леткой, но не со мной. Я нагло сожрал все предложенные пирожные и выдал контрпредложение. Сначала Кверрелл должен был поведать, на какую тему следовало провести изыскание, в общей форме и без деталей. Затем, мне следовало узнать у главы рода про наличие у нас требуемой информации, сроки исполнения заказа и примерные расценки. Я обещал поговорить с прадедом на йольских каникулах и вернуться с них уже с полноценным контрактом. Стандартный контракт по поиску литературы или данных всегда включал в себя три разных уровня предоставляемой информации – минимальный, средний и глубокий, ведь никогда невозможно было заранее знать количество и качество искомого материала, да и расценки разнились. Недовольный Кверрелл обещал подумать над сказанным. Это все явно было связано с Дамблдором и его капанием на мозги Кверинусу. Я лишь надеялся, что мысль обратиться ко мне пришла к нему сама, а не с подачи директора. Кверрелл, как и любой другой маг, ведущий научные исследования, мог и сам знать, кто такие флориши. Мы не делали из этого тайну, но и не рекламировали свои услуги на каждом углу. Информация передавалась из рук в руки. Следовало предупредить деда и спросить совета. Фергус посоветовал не отнекиваться от заказа, так как нам выпадал реальный шанс узнать направление мыслей Дамблдора. Да и мне было уже необходимо начинать создавать клиентскую базу и строить правильный имидж. Хогвартс был оптимальным местом для этого. Факт наличия преподавателя как первого клиента мгновенно повышал мои котировки как информационного брокера. Квирреллу дозрел к середине декабря. Оказалось, он желал узнать побольше о духах и возможности поглотить их с целью увеличения личной силы, или, в крайнем случае, для впитывания знаний. Также, ему были интересны истории знаменитых духов, особенно британских, и места их обитания. Помимо Хогвартса, естественно, Квирреллу доверительно сообщил, что собирается в следующем году отправиться в кругосветное путешествие для поиска таких духов. Я пообещал обсудить задание с главой рода и предоставить детальный контракт после каникул. Йоль прошел за затяжным обсуждением творящегося в Хогвартсе. Сдается мне, что теперь каждые зимние каникулы семья будет долго обмусоливать буквально каждую деталь моего повествования о жизни в школе. Помнится, большая часть прошлогодних йольских праздников прошла именно за этим занятием. Эти обещают быть максимально похожими, тенденция, однако. По полочкам раскладывалось абсолютно все, окаменение студентов и мадам Помфри, смерть Гриффиндорки от руки бывшей преподавательницы Позати, мозгоклюйство Квирелла Дамблдором. В связи с последним, мне была прочитана исчерпывающая лекция о различных вариантах легилименции, о возможностях гипноза и НЛП, об эмпатических родовых дарах, позволяющих считывать малейшие непроизвольные отклики на кодовые фразы, о мириаде зелий для одурманивания разума. У волшебников было множество способов вызнать информацию или повлиять на поведение. Родственники были озабочены недостатком моей защиты. Артефакты для защиты разума были очень редки. В нашей семье такой был один и предназначался главе рода. С выявлением зелий должны были помочь специфические чары опознания и мой фамильяр. Уж очень хорошо он мог определять необычные запахи. Да, бывали зелья без запахов, но варка таких требовала невероятного мастерства и, что намного важнее, дорогих ингредиентов. Прадед рассказал о науке окклюменции и обучил начальным упражнениям. Медитация и до этого была уже освоена мной. Теперь мне предстояло каждый вечер перед сном буквально поминутно вспоминать прошедший день. Так тренировалась не только память, но и вырабатывалось интуитивное понимание должного потока сознания, на фоне которого любое вмешательство в разум отчетливо ощущалось. Мне особо понравилось собрание семьи, на котором мы все пытались понять, чего же добивался Дамблдор своим программированием Квирелла на поиск духов. Получился этакий воркшоп, на котором генерировались и рассматривались абсолютно все пришедшие в голову идеи. Сошлись мы на том, что наиболее вероятным заданием Квиреллу был поиск главы Вальпургиевых рыцарей Тома Риддла. Активная нить вассалитета у Снейпа явно намекала, что тот не ушел за грань. В принципе, нашей семье тоже было интересно, где на данный момент находился Риддл. Странно было то, что Дамблдор натаскивал Квирелла на поиск именно духа, а не живого человека. Директор явно имел дополнительную информацию про ночь Самайна 1981 года. Решено было принять существование Риддла в ипостаси духа как факт и строить дальнейшие планы, базируясь на этом. Прадед намеревался детально расследовать жизнь Тома, особенно молодые годы, для выявления значимых мест, в которых, теоретически, мог находиться его дух. Именно эта информация будет предоставлена Квирреллу, незамысловато запрятанная посреди других историй о знаменитых призраках и духах Британии. Если предположение о поисках Риддла верно, то отслеживать эти самые поиски будет легче, как-никак, а маршрут будет проложен нами. Ну а если нет, то и не так важно, какого еще духа Дамблдор сподобил Квирелла искать. Семье Флориш был интересен только Риддл как возможный сообщник в борьбе. Родственники вообще сомневались, что Квиринусу в его путешествиях по миру удастся найти дух Риддла, но надеялись хотя бы пополнить папочку компромата на Дамблдора. Глава 18. Та самая палочка. В Хогвартс с каникул я вернулся с полноценным контрактом для исследований. Составляли его, как обычно, юристы семейства Блоттс. Узнав, что это мой первый контракт, они подключили к этому делу и Бартимиуса. Теперь это был и его первый контракт, Хотя, насколько я знал, обучался он на магическую версию финансового директора. Вскоре удалось согласовать финальный вариант контракта для профессора Кверрелла. Из предоставленного поверхностного списка духов для изучения, Кверрелл выбрал только пятерых, трех английских и двух континентально-европейских. Неудивительно, что одним из выбранных духов стал теоретический призрак Тамамарвала Ридбла. Хм, нет, понятно, что любой маг бы заинтересовался подобным, но... Чувствую, что в этот раз это ж неспроста. В финальной версии контракта, заверенной нашими волшебными палочками, выходило, что некоторую часть обязанностей по добыче информации брали на себя старшие родственники семьи Флориш, да и за качество исследований ручался сам глава рода. С этим радостно и быстро согласился Кверрелл, готовый платить за по-настоящему стоящие материалы. Мне не было обидно, я с пониманием относился к тому, что клиент не особо доверяет молодому начинающему исследователю в моем лице. Конкретно мне вменялось провести исследование по вопросу духов и призраков, теоретические изыскания на тему поглощения сил и перенятия знаний, а также найти всю возможную информацию по четырем конкретным духам, отобранным для изучения Кверреллом. Временные рамки контракта прописывали предоставить собранные материалы к концу учебного года. Времени у меня было не так уж и много, ведь следовало передать собранную информацию прадеду к концу марта. Фергус же должен был детально исследовать жизнь Ридбла, проверить мои материалы и скомпоновать все в один отчет для закрытия контракта с Кверреллом в июне. Мне было известно, что прадед опять собирался нанять так хорошо показавшего себя в деле Локхарта ищейку оборотня. Направлять расследование и анализировать информацию по Ридблу он собирался сам. А вот утюжить мостовые хотел отдать на откуп недавно сформированному небольшому сыскному агентству, почти поголовно состоящему из оборотней. Уж очень были они хороши в отслеживании людей и ведении бесед со свидетелями, они просто могли унюхать, когда им врали. Я же зачастил в школьную библиотеку и в выручайку. Часть нужной мне литературы была в запретной секции, а получать разрешение я не спешил. Незачем было светиться перед администрацией, если существовала возможность изучить необходимые мне книги, не привлекая внимания. Первая часть исследования оказалась не особо интересной. Информация по поглощению духов, их силы и знаний была подана однообразно во всех найденных мной источниках. Складывалось впечатление, что теория была написана одним человеком, после чего копировалась множество раз из источника в источник. Причем, нигде не было ссылок на оригинальный источник и не приводились примеры, опровергающие выдвинутую теорию. Довольно странно. Из собранной информации следовало, что впитать силу духа может только некромант или темный целитель. Причем, им требовалось затратить на это действие невероятное количество личной силы. Необходимо было понимать, что реципиент при этом получал лишь малый процент от личной силы призрака. Выходил очень низкий КПД. Возможно, поэтому никто и не пытался проделывать это на практике в последнее время. Проще дела обстояли с теорией получения знаний от призраков. Получалось, что знания из духа мог выкачать маг-менталист с помощью легилименции. Что и как именно легилиментилось при этом у призрака не озвучивалось, ведь мозгов, как таковых, у призрака не было. В доступном каждому магу варианте, можно было банально поймать дух в ловушку и допросить, шантажируя развеиванием. Существовали призраки, которые за определенную плату были согласны обучить или передать пласт знаний напрямую, если сам призрак был менталистом. Платой обычно служило выполнение специфического задания, которое призрак сам не смог закончить при жизни. Вторая часть исследования оказалась намного интересней, по крайней мере для меня. Оказалось, что подавляющее большинство легендарных призраков были женскими. Известно, что призраком мог стать только магически одаренный человек, скрибы включительно. Причин появления призраков было множество, от незаконченных дел, до посмертных проклятий о вечных скитаниях. Неудивительно, что и мученическая смерть могла способствовать возникновению призрака. А мученической смертью в средневековье чаще всего гибли женщины, ведьмы, сожженные на кострах инквизиции, скрипки или полукровки, выданные замуж насильно за именитых маглов. Так, изученные мною истории о легендарных призраках были в большей своей части трагическими историями женщин. Первый призрак, выбранный Кверреллом для исследования, был призраком Анны Болин. В свое время маглы подозревали Анну в колдовстве, и не безосновательно. Любому образованному магу было известно, что Анна Болин в действительности была слабенькой ведьмой. Между Анной и Генрихом часто возникали разногласия, но потеря наследника стала поворотным событием в отношениях королевской четы. Своенравный монарх решил избавиться от никчемной супруги, обвинив ее в государственной измене. Анну арестовали, надели антимагические кандалы, заперли в лондонском Тауэре и приговорили к смертной казни. 19 мая 1536 года палач, специально выписанный из Франции, оборвал жизнь Анны, отрубив ей голову. Но обезглавленная королева не сдалась даже после трагической смерти. Даже спустя 500 лет призрак Анны Болин продолжал регулярно навещать несколько мест на территории Англии. Анна была похоронена под алтарем часовни рядом с Тауэром. Там ее призрак встречался чаще всего. С отрубленной головой в руках, он бродил по витиеватым коридорам темницы и оглушал страдальческим плачем охранников, заступивших на ночное дежурство. Также фантом Анны неоднократно видели в поместьях Бликлинг-Холла. Одетая во все белое, она проезжала в призрачной карете, запряженной безголовыми лошадьми. Скакунов подгонял такой же безголовый кучер. Как только повозка достигала дворца, Анна выскальзывала из транспортного средства и направлялась внутрь, где блуждала по комнатам до самого рассвета. Второй призрак, выбранный профессором для изучения, был призрак Рейхем-Холла. Другое название этого призрака, коричневая леди, было дано из-за того, что он был одет в классическое коричневое платье. Призраком была скрипка Дороти, сестра Роберта Уолпола и бывшая жена маркиза Таунсхинда. В 26 лет она вышла замуж за героя своей детской любви, оказавшегося к тому времени вдовцом. Согласно легенде, Таунсхинд узнал, что Дороти изменяла ему, и запер ее в собственных комнатах. Вскоре она скончалась при непонятных обстоятельствах. Очевидно, что ее смерть каким-то образом оказалась связанной с этим домом, хотя здание и не стояло на каком-либо месте силы. О встрече с коричневой леди существует много свидетельств. Самыми известными стали воспоминания Георга IV, бывшего в то время регентом. В начале 19 века он ночевал в Рейхем-Холле и проснулся ночью, увидев стоявшую рядом с кроватью бледную женщину с растрепанными волосами. Другим известным случаем стала встреча с призраком полковника Лафтуса в 1835 году. Он встречал в холле Рождество и вдруг ночью увидел призрак. Военный погнался за ним, однако призрак сбежал по лестнице и исчез. На следующую ночь состоялась новая встреча. Лафтус встретил коричневую леди на лестнице, призрак нес лампу. Полковник вспоминал, что женщина была одета в роскошную парчу, а ее волосы были спрятаны в чепец. При этом глазницы были темными и пустыми. Лафтус настолько хорошо запомнил эту встречу, что даже зарисовал таинственное привидение. О следующем известном факте встречи с призраком рассказал писатель Фредерик Морриет. Однажды ночью он и два члена семьи Таунсхинда столкнулись с коричневой леди. Писатель не растерялся и выстрелил в нее в упор, утверждая, что пуля прошла сквозь призрак. Позже пулю нашли в двери за тем местом, где был призрак. После этого о привидении не было слышно до 1920 года, а в 1936 году при магловских съемках Рейхем-Холла удалось заснять и коричневую леди. Фотография стала сенсацией среди маглов, а эксперты, исследовавшие ее, не смогли найти признаков подделки. С тех пор привидение стало появляться в доме намного реже. Третьим духом Кверрелл выбрал госпожу из Эхта в Голландии. Этот призрак не был привязан к какому-то конкретному месту и мог появиться где угодно. Госпожа из Эхта выглядела довольно впечатляюще. Рваное темное платье, наброшенный на плечи тонкий плащ, голова, лежащая в тонких изможденных руках, а из обрубка шеи сочилась кровь. Однако это привидение было вполне безобидно для случайного путешественника. Встретить госпожу можно было только ночью. В некоторых случаях обезглавленная женская фигура могла просто пройти мимо, а в некоторых предпочитала остановиться напротив человека и заговорить с ним. Если путник по каким-то причинам нравился странному привидению, то оно могло отвести его к месту, где был закопан клад. Привидение настоятельно просило не брать себе ни монетки, а раздать все нуждающимся. Если же тот, кому достался клад, не выполнял этого условия, то найденные и присвоенные им золотые монеты обращались в прах. Однажды госпожа из Эхта встретилась на дороге возвращающемуся домой ночью юноше. Она указала ему место, где закопан клад, и сказала, что он сможет забрать его себе, если только выкопает сокровища, не издав ни звука. Но глупый юноша, увидев сундук, полный золота, не удержался от радостного крика, после чего и сундук, и привидения в буквальном смысле провалились сквозь землю. С тех пор безголового призрака никто не видел. Ходили слухи, что госпожа окончательно разочаровалась в людях и ушла в мир иной. Четвертым выбранным призраком стала чешская белая дама. Этот призрак являлся одним из самых знаменитых в мире. По легенде, чешская белая дама, никто иной, как Перхта Роженберг, считающаяся хранительницей рода Роженбергов и близких ему семейств. Ее история могла произойти с любой знатной молодой волшебницей, жившей в эпоху Средневековья. Юную ведьму Перхту насильно выдали замуж за волшебника намного старше ее самой, аристократа Яна Лихтенштейна. Он оказался злодеем, извращенцем и садистом, часто насиловал и избивал молодую жену, а также, не стесняясь ее присутствия, устраивал оргии в замке. Несчастная женщина терпела издевательство 20 лет, потому что нравы той эпохи не позволяли ей покинуть супруга-деспота и вернуться к своей семье, да и не факт, что глава ее рода дал бы разрешение на развод. Говорят, что перед смертью граф Лихтенштейн попросил у жены прощения, но та не смогла его простить. Тогда граф проклял супругу словами: «Пусть тебе не будет покоя после смерти». С тех пор Перхта изредка появлялась в бывших владениях Роженбергов, старом замке Савиницы, раскинувшемся по соседству в городке Чешский Крумлов. Вреда она никому не приносила, но для потомков рода могла означать предупреждение о скорой смерти одного из родственников. До наших дней сохранился ее портрет с подписью на неизвестном языке. Существует легенда, что к тому, кто сможет расшифровать подпись, явится белая дама собственной персоной и расскажет, где спрятан огромный клад. Истории всех четырех призраков поразили меня до глубины души. Патриархальные устои в магических семьях существовали и сейчас, но, надеюсь, такое откровенное пренебрежение жизнью женщины осталось в глубоком прошлом. Нет, понятно, что садисты и извращенцы существовали всегда, но у меня сложилось отчетливое мнение, что магия, как и власть, развращает. А сильная магия развращает с почти 100% вероятностью. Может и хорошо было то, что род Флориш состоял из середнячков и обывателей. Для шлифовки информации на весенних каникулах я воспользовался домашней библиотекой и общественной магической в Оксфорде. Времени катастрофически не хватало. Мне было необходимо закончить свою часть изысканий до конца каникул, ведь и прадеду требовалось время на вычитку моего опуса и добавление своей части информации. Мы должны были закрыть контракт на исследование с Квиреллом к концу учебного года. Если до весенних каникул я следил за Дамблдором, так сказать, на периферии, все мое время занимали изыскания в библиотеке и выручайке, то после приезда обратно в Хогвартс именно слежке следовало уделить чуть больше времени. Фергус укоризненно напомнил мне, что всегда было необходимо знать, где находится и чем на данный момент занят враг. Фума опять был откомандирован на разведку. Меня же не оставляла мысль, что Дамблдор с Гриндевальдом могут быть связаны не только идеологией, дружбой или даже любовью, на которую, по словам деда, намекала в своих рассказах миссис Бэкшот. Странно было то, что Гриндевальд, волшебник австрийского происхождения, символом своего движения решил использовать знак из британской легенды. Что это, если не прямое свидетельство тому, что с Дамблдором его связывало нечто большее? Легко было предположить, что, помимо девиза про всеобщее благо, и этот знак был также важен не только Гриндевальду, но и Дамблдору. Во всяком случае, это стоило проверить. Прадед согласился с моими размышлениями. Он и сам уже начал расследование в этом направлении. Итак, следовало принять за аксиому, что у Дамблдора и Гриндевальда была общая не только идеология, но и зацикленность на легендарных дарах смерти. В желании узнать побольше об этих артефактах, я освежил свои знания, перечитав сборник сказок Барда Бидля, написанный в 15 веке. Сказка о трех братьях поведала о происхождении и обретении тремя братьями Пивереллу бузинной палочки, воскрешающего камня и мантии-невидимки. По легенде, если кто-либо когда-либо удосужится собрать артефакты вместе, то этот маг станет истинным повелителем смерти. Именно из этой легенды Гриндевальд взял знак в виде геометрических условных обозначений всех даров. Вертикальная линия, бузинная палочка и круг, воскрешающий камень заключены в треугольник, мантию-невидимку. Можно было предположить, что Гриндевальд и Дамблдор искали дары смерти. Для этого начинать стоило с отслеживания родословной братьев Пивереллов. Так как на данный момент о роде Пивереллу не было и слуха, то была вероятность, что род ушел в тень и следовало искать род-преемник. Понятно, что именно этим и решил заняться прадед. Действительно, интересная легенда. Нашей семье не были интересны эти артефакты как таковые, но вот знания о том, в каком роду можно найти эти дары, были бесценны. И тут меня как будто молнией ударило. Вспомнилось, что при просмотре ауры Дамблдора мной было замечено что-то странное, связанное с его волшебной палочкой. А я ведь тогда сделал себе зарубку в памяти, что следовало позже разобраться с этим, и просто-напросто забыл. Утром, за завтраком, я из-под тишка в полном ступоре рассматривал магический слепок палочки директора. На данный момент, если мне не изменяло мое магическое зрение, то у Дамблдора на руках была именно та самая старшая палочка. Как-то иначе обозначить волшебную палочку с всего одной составляющей, древесиной, и без сердцевины было нельзя. 6. Вики описывает бузинную палочку как сделанную из бузины, с сердцевиной из волоса хвоста фистрала, длинной 15 дюймов. Вот только в сказке о трех братьях есть такая фраза. Тогда смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее старшему брату. Значит ли это, что у старшей палочки нет сердцевины? Пусть будет так. Авторский произвол. Всем было известно, что с 1945 года Альбус Дамблдор пользуется палочкой побежденного им Гриндевальда. Это что ж получалось? Соратники в свое время нашли этот легендарный артефакт, а затем передрались из-за него. Ау, стоило срочно написать деду. И, наверное, настал момент обзавестись собственным почтальоном. Уж больно горячие новости я последнее время слал домой со школьными совами. В конце мая состоялась интересная череда событий. То, что события были связаны между собой, было очевидно. Сначала на берегу озера состоялся музыкальный концерт знаменитой группы «Ведуньи». Внезапно, через несколько дней нырять в озеро отправилась банда «Сирены Стайлз». Буквально перед тем, как эти авантюристы вынырнули обратно из озера, заколдованные статуи студентов и мадам Помфри ожили. Действие проклятия прекратилось. Банда Гриффиндорки вернулась на поверхность в расширенном составе, с ними была, связанная по рукам и ногам заклинением инкарцера, Патриция Рикпик. Как рассказывал позже Седрик, проклятие самоуничтожилось в тот момент, как последнее проклятое хранилище было обезврежено Сиреной и ее братом Джейкобом. По восторженным словам Седрика выходило, что Сирене пришлось сражаться на дуэли с мадам Рикпик и даже удалось победить. Быстро появившийся мракоборец Аластер Грюм забрал бывшую преподавательницу в Аврарат. Ей грозил Азкабан за убийство. В этом учебном году, помимо экзаменов, оставалось только передать Кверреллу результаты исследования и, получив оплату, закрыть контракт. Профессор предупредил своих немногих учеников по магловедению, что у них будет новый учитель в следующем году, а он сам собирался увольняться из Хогвартса. Его ждало мировое турне. Турне, которое, как знала семья Флориш, он планировал начать с посещения небольшой деревушки под названием Литл Хэнглтон. Глава 19. Магическое программирование. Это лето я провел, усиленно изучая методы снятия защиты третьего уровня с книг. Как напомнила мне бабушка, третий уровень защиты книг состоял из накладываемых проклятий, что активировались при несанкционированном доступе к защищенной книге. Таких проклятий было бесчетное количество, все зависело от фантазии колдующего мага. Начали мы с бабушкой с антиворовского проклятия, а точнее, с версии, наложенной на книги в нашем магазине-флагмане в Косом переулке. Мне следовало понять механизм создания таких проклятий и разобраться, как именно мне было бы легче их снимать или перекладывать. Для понимания комплекса заклятий, задействованных в антиворовском проклятии, мне пригодился опыт программирования из прошлой жизни. В моем магическом зрении было видно, что проклятие состояло из нескольких отдельных блоков, связанных между собой, как функции в программировании, подчиняющиеся основному алгоритму. Один блок отвечал за таймер, по истечению которого проклятие активировалось, 5 минут. Другой – за разновидность накладываемого наказания, надписи с фурункулов слова «вор». Отдельная функция отвечала за часть тела мага, что была проклята, надпись появлялась на лбу. По словам бабушки выходило, что в теории стоило лишь разорвать связь между блоками в таких проклятиях и защита деактивировалась. Но это стоило делать с умом. Ведь если, например, разорвать связь с таймером, то вместо деактивации, наоборот, происходила мгновенная активация, так как таймер внезапно достигал значения 0. Наше фамильное антиворовское проклятие было довольно хитроумным, оно предусматривало попытки магов действовать шаблонно и не разрешало просто разорвать связи. Здесь следовало действовать гораздо тоньше. Бабушка рассказала, что умелый маг мог, вместо разрушения связи, изменить одну единственную маленькую деталь в проклятии, делая его безвредным. Например, можно было выставить таймер на неимоверно большой промежуток времени, или поменять прописанную часть тела мага, на которую падало наказание, заменив лоб на хвост. И вовсе не обязательно было лезть в центральный блок программы для уничтожения магических плетений, создающих надписи с фурункулов. На вопрос, почему маги все поголовно не крадут наши книги, просто сняв защиту, бабушка рассмеялась. Оказалось, что это была не единственная защита, наложенная на товар в нашем магазине. Да и контроль для таких манипуляций требовался неимоверный, особенно для тех, у кого не было фамильного дара магического зрения. Это мне было легко, да и выбранное для изучения проклятие не отличалось сложностью. Обычные обыватели же просто не были способны провернуть подобную махинацию. Особенно им не хватало знаний. Не учили в школе разрабатывать новые заклинания или разбирать на составляющие уже существующие. Волшебники же, способные на борьбу с таким уровнем защиты, были уже состоятельными магами и могли себе позволить просто купить понравившуюся книгу. К концу лета я уже мог довольно быстро разобрать защитное проклятие на составляющие. Появилось интуитивное понимание, как лучше разбить видимые плетения на блоки, в какие блоки лезть не стоило, где проще было замкнуть или переключить защиту. Нет, я не стал разрушителем проклятий. Я даже еще не до конца изучил одно единственное проклятие. Но я испробовал многие способы и идеи по его снятию, таким нехитрым способом нарабатывая опыт. И да, я несколько раз ходил с надписью «Вор из фурункулов» на лбу, а однажды, даже на заднице. Бабушка оказалась еще та шутница, ага, хвост. А ничего, что у человека сей хвост имеется, атрофированный, да, но имеется. Как-то не подумал я об этом. В общем, это было очень веселое лето. Было это лето еще и очень познавательным. Помимо занятий магией, я еще и загружал чтением мозг. Ознакомился я с материалами по жизни Риддла, что дед подготовил для Кверрелла. Не знаю, где он откопал все эти детали. Тут явно не обошлось без поднятия магловских архивов. Я уверен, что почти никто из обычных обывателей магической Британии не знал историю жизни этого волшебника. Интересно было почитать историю рода Гонта и узнать о жизни родственников Риддла как с магической, так и магловской стороны. Пересеклись судьбы этих двух семей в небольшой деревушке Литтлхэндлтон. Именно там располагались остатки родового поместья Гонтов и усадьба магловских сквайров Реддл. Не повезло тому с семьей. Поголовно сумасшедшие чистокровные чистоплю и старшие Гонты и отец-мажор с завышенным уровнем снобизма из маглов – взрывоопасная смесь. Хотя, по словам доклада, дед с бабкой, Томас и Мэри Реддл, вроде выходили заносчивыми, но вполне адекватными людьми. Вся магловская часть семьи Тамамарвала Риддла погибла летом 1943 года при странных обстоятельствах. Получалась прям какая-то извращенная версия трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». С удовольствием прочитал я о ранней жизни главы партии Вальпургиевых рыцарей. Узнал много нового. Не изучали мы на всемирной истории в прошлой жизни хитросплетения ювенальной системы Британии и системы опеки над сиротами начала 20 века. Не довелось. Оказалось, что система приютов, в которую в свое время попал Реддл, существовала в Англии лишь до 1970 года. В 1970 она была расформирована, превращаясь в систему опеки в семьях, и тогда же были прекращены высылки детей-сирот в Австралию. Были у системы как плюсы, так и минусы. Один лишь факт летней поездки на море всем приютам в Ула говорил о том, что данное заведение было не самым худшим. Да будь оно одним из лучших заведений такого типа в стране, а все равно никому бы не захотелось возвращаться в него на лето из магического мира, особенно во времена Второй мировой войны. О жизни Риддла пост-Хогвартс известно было немногое, факт его работы в лавке Баргина в 1946 году и мировой турне с 1947 по 1968 годы. Было также известно, что Риддл дважды пытался устроиться преподавателем в Хогвартс. Первый раз, сразу после выпуска, ему было закономерно отказано в трудоустройстве директором Диппитом по причине молодости и отсутствия опыта. После 20 лет странствий по миру, вернувшийся умелый маг вновь получил отворот-поворот, теперь уже от директора Дамблдора. Причины отказа в должности профессора Зати не уточнялись, но ходили упорные слухи о существовании с тех пор проклятия, наложенного на должность преподавателя этой дисциплины. Становилось понятно, почему Кверрелл мог быть заинтересован в поисках Риддла, уж больно сильный был маг, да и знал немало. Вот только силенок у Кверинуса явно было недостаточно для задуманного. Возможность впитать силу духа у Кверрелла вряд ли была изначально, не был он некромантом или темным целителем. Не уверен, что ему также удалось бы поймать такой сильный дух в ловушку и шантажировать. Ну а о передаче знания и говорить нечего, чтобы Редд делился ими за просто так и думать не стоило. Я мог с большей вероятностью предположить, что если Кверреллу удастся найти дух Тома, то в итоге именно Кверинус должен был оказаться в позиции слуги и никак иначе. Неожиданно, но бывшему учителю магловедения действительно удалось найти искомое. Причем, с первой попытки. Неисповедимы пути твои, магия. В середине июля к прадеду в панике прискакал нанятый оборотень Ищейка. Он клялся, что в заброшенном магловском поместье в Литтлхенбутоне обитает именно дух пропавшего без вести Тома Марвала Риддла. Ищейка был срочно отозван, а семья Флориш собралась на экстренное совещание. Всем нам было очевидно, что Кверреллу не противник Риддлу, а значит Том уже знает, ну или вот-вот узнает, о косвенной причастности нашей семьи к его поискам. Естественно, на данный момент мы не собирались вмешиваться в происходящее, но следовало ожидать возможного контакта от Риддла. Прадед, как глава рода, постановил, что, прежде чем ввязываться в какую-либо аферу, нам было необходимо убедиться во вменяемости мистера Риддла. Да, нам был необходим союзник в предстоящей борьбе с Дамблдором, но только если сей союзник был адекватен. На данный момент семья Флориш была готова выступать только в своей исконной роли хранителей знаний, о чем и было сообщено мистеру Кверреллу в середине августа, когда тот обратился к главе рода с новой просьбой об исследованиях. Как и предполагалось, Кверрелл оказался взят в услужение Томом. Не знаю, какой договор они заключили между собой, но то, что в связке Кверрелл-Редбл, именно Редбл выступал в главной роли, было очевидно. Уж очень жесткие условия о неразглашении были прописаны в предоставленном Кверреллом контракте.